Мы, друзья, уже услышали вот свидетельства о тех первых миссионерах, которые прошли эти места, и даже не знаем ни имен, ни как закончилась их жизнь, но похоже так, что она закончилась на поле, там, где они совершали труд. И не только они, а многие-многие братья, которые прошли, сестры, этим путем страдания. Дело в том, что эти места, они с самого начала стали местом ссылок, местом страданий, и многих-многих детей Божьих, которых сюда ссылали, которых арестовывали за истину, за веру в Господа. И сегодня, казалось бы, что изменилось? Та же природа, тот же суровый климат и те же черствые людские сердца. Но мы верим, что то, что было совершено, оно не было напрасно. Сейчас стих прозвучит «Те же сосны», а затем пение гимна «Чтоб в собрании нам быть среди друзей, чтобы славилось имя Господне, кто-то жертвовал жизнью своей, планы руша сынов преисподней».